Икар. На самом сонном берегу, где неволнительны прибои, где небо, как фотообои, и даже гальки ног не жгут, всплывает по утрам восход и возвращается обратно, когда становится понятно, что день прошел, пучина ждет. Все чередом своим идет, и только местный идиот, Икар с седою головою, все припирается с волною и требует подать светило, чтобы вернулось и светило, чтобы вообще не заходило. Пускай стоит, коль в правде сила.